Услышав его приказной тон, я посмотрел на него из-под лобья и сказал: «Говорил не с тобой, а с братом Сю, не лезь в разговор старших». Увидев мой гневный взгляд, Есю попытался замять ситуацию. «Братец Рывин, успокойся, глава не имел ничего такого». Ецзун же не оценил мою доброту и крикнул, разрушив стол кулаком: «Ты смеешь мне угрожать, малец?» За секунду до разрушения стола я схватил свою чашечку с чаем, а вот Есю не мог похвастаться такой реакцией и в итоге был облит чаем. Он в панике пытался успокоить Ецзуна словами: «Господин глава, успокойтесь, не смотрите на возраст брата Рывина, он гораздо сильнее, чем кажется». Ецзун усмехнулся, показывая звериный оскал, и сказал: «Не знаю, какой ты трюк использовал, чтобы одурачить Есю, но со мной это не пройдет. Какая шутка, 13-летний пацан на пике легендарного уровня. Если я не убью тебя прямо здесь и сейчас, дерзкий мальчишка, то мое имя не Ецзун». После своих слов он активировал слияние со своим демоническим духом. Он выглядел так, как будто его словно нарядили в черную чешуйчатую броню, на руках, ногах и даже в шлем на голове, а за его спиной вырос здоровенный чешуйчатый хвост. Я усмехнулся, увидев это, и сказал: «Черно-чешуйчатый подземный дракон, неплохо, но недостаточно». После своих слов я моментально приблизился к нему и ударил ногой снизу вверх, прямо в его челюсть. Ецзун в тот же миг, с большой скоростью по прямой линии, пробил крышу своей резиденции и устремился прямо в небо. Есть, увидя, что происходит, перед тем, как я совершил прыжок, он крикнул с мольбой в голосе: «Пожалуйста, братец Рывин, прошу, не убивай главу, он неплохой человек». Я слегка кивнул в знак согласия и устремился в вечернее небо, моментально приближаясь к Ецзуну. Приблизившись вплотную к нему, я сказал: «Радуйся, ты не умрешь, но за оскорбление в мою сторону ответишь». Он попытался что-то сказать, но было уже поздно. Оказавшись прямо над ним, я ударом ноги отправил его обратно на землю. В тот же миг, словно запущенная ракета, он врезался в землю, поднимая облако пыли до небес, создавая гигантский кратер на месте, где должна была быть его резиденция. Уже отсюда я видел, что он потерял сознание и его слияние с демоническим духом прервалось. Быстро спустившись в облако пыли, я использовал остатки лечебной мази на нем. Пусть он вспыльчивый, неуравновешенный и вообще мудак редкостный, но он отец Цзыюнь, а она возлюбленная Нили. Я не могу его просто так убить. С этой мыслью я применил ту же технику лечения, что и С. Шэньсю. В итоге смертельных травм избежал и калекой его не сделал. Когда я закончил, я увидел Есю, который бежал сюда, со словами: «Глава, братец Рывин, что с главой?» Я беспечно ответил ему: «Жить будет, калекой не станет. Пусть запомнит этот ур». Не успел я договорить, как почувствовал приближение ауры Цзыюнь, поэтому на всех парах я стремительно запрыгнул на ближайшую крышу дома и покинул место преступления. По пути до общежития я применил мгновенную очистку, чтобы избавиться от пыли, осевшей на моем теле. Добравшись до общежития, я зашел к себе в комнату, снял обувь и улегся на кровать, обдумывая сегодняшние события. Сегодня я оскорбил клан Шиншен и одновременно с этим завел верного слугу из их числа. Раскрыл информацию о темных, а также свою истинную силу. Преподал урок Ецзуну, больше он не будет на меня залупаться, если, конечно, не хочет калекой стать. Вряд ли они раскроют мою личность, так что пока я сохраняю инкогнито. До экспедиции в древний город Гуланя еще неделя времени. За это время Нили должен был скупить травы дымника пурпурного и прислать кучу рецептов в гильдию алхимиков, что резко поднимет дымник в цене. Однако из-за моего вмешательства он не сможет попросить Сианина помощи. Хм, тогда это сделаю я. Решено, завтра же поговорю с Сианин. Сейчас нужно поспать. С этой мыслью я закрыл глаза, медленно, но верно, погружаясь в царство Морфея. Часть 53. Примечание к части. Вот, ребят, очередная глава закончена. Где-то она может быть слабой, однако, на мой взгляд, в целом вышло неплохо. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. Гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного, это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Постскриптум. В главе может быть очень много ошибок, проверять времени не было, и бета молчит, так что не судите строго. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований, вот ссылочка, https Хвибитсамиагат. Как всегда жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать. Прям жутко хреново. Я открыл глаза. Луч солнца осветил мою темную комнату. С того раза, когда я увидел первый осколок, мне больше никогда не снились сны. Я словно погружаюсь в абсолютный мрак, в котором время течет абсолютно иначе. Может ли быть такое, что во сне чувство времени изменяется? В моем мире часто обсуждали, что такое сны, и на что они влияют. Кто-то верит, что это астральное путешествие в иные миры и реальности. Кто-то считает, что сны показывают истинные мысли и желания человека. В прошлом я верил, что во сне я могу быть кем угодно, я умел управлять своими снами, но после того раза, я больше не могу видеть сны, словно что-то не дает мне этого делать. Ладно, сейчас нет смысла об этом думать. С этой мыслью я поднялся на ноги, обулся и использовал мгновенную очистку, после чего вышел из своей комнаты, направляясь к академии. Добравшись до академии, в которой было по-прежнему шумно, я сразу направился в класс. Когда я вошел внутрь, абсолютно все уставились на меня, и шум прекратился. Я, не обращая внимания на остальных, подошел к своим братанам. Нили заметил меня и поприветствовал. «Брат Рывин, я слышал, вчера на лорда города кто-то напал, ты слышал об этом?» Говоря это, он смотрел на меня с прищуром, явно подозревая в этом меня. Слегка улыбнувшись ему, я спокойным голосом сказал: «Братец Ли, я, конечно же, слышал об этом, но я был далеко в этот момент, так что лишь мельком видел столб пыли, поднявшийся в небо. Это очень удивило меня, но я побоялся подобраться ближе». В ответ Нили хитро улыбнулся и сказал: «Вот как, кстати, что насчет тестирования братца Рывина?» Я ответил ему, пожав плечами: «Брат Ли, не напоминай, это был самый настоящий позор. Моя духовная сила настолько ничтожна, что я едва прошел экзамен со своим красным сосудом души». Услышав мои слова, Нили прыснул со смеху, как и рядом сидящие Лупия и Дуцзе. Вдруг мы услышали мягкий голос юной леди: «Над чем вы смеетесь? Можно с вами?» Повернув голову к этой юной красавице, я улыбнулся ей и сказал: «Нин младшая, я как раз хотел тебя пригласить». Мои слова тут же вызвали самый настоящий ажиотаж в классе. Все начали шептаться: «В каких отношениях этот отброс с моей богиней? Да как он смеет?» И в таком подобном роде. Сама же Сианин слегка покраснела и, заикаясь, сказала: «П пригласить?» Я кивнула и сказал: «Пообедаешь с нами? Есть одно важное дело, которое я хотел бы с тобой обсудить». Сианин в ответ быстро закивала головой, а Дуцзе сразу же пересел на заднюю парту за нами. Элегантно усевшись рядом со мной, Сианин достала бента и положила передо мной. В классе снова поднялся ажиотаж. Наша богиня снова приготовила бента этому ублюдку. Да как он смеет дышать рядом с ней? Пожалуй, последнее было лишним. Пока я думал об этом, Нили толкнул меня в бок с многозначительной улыбкой. Я проигнорировал его и открыл коробочку с бента. В этот раз там были не только цветочки, но и сердечко. Будь я идиотом, то явно не понял бы ее намеков. Посмотрев на бента, в первую очередь я, непонятно что и из чего сделано, в форме сердечка, положил это в рот, медленно пережевывая. Видя это, пацаны присвистнули, а Сианин покраснела. Съев одно сердечко, я быстро съел остальные и сказал: «Очень вкусно, Нин младшая, ты станешь отличной женой». Услышав мои слова, Сианин обильно покраснела и пробормотала себе под нос: «Же женой, женой». Видя ее милую мордашку, я слегка улыбнулся, приблизился к ее уху и шепотом сказал: «Приходи сегодня ночью на место нашей встречи, там я расскажу подробности». Мое горячее дыхание еще больше ее смутило, и она, как пугливый кролик, покрасневшая, убежала за свою парту. В классе снова начался шум и гам. «Животное, этот ублюдок осквернил нашу богиню». В таком роде слова проносились по классу. Нили снова толкнул меня в бок и сказал: «Мы пойдем в библиотеку, ты пойдешь с нами?» Я кивнул, и мы все вместе встали и пошли на выход. Однако, в тот самый момент, когда мы собирались уходить, дверь распахнулась, и внутрь вошла Шэнь Сю в своем новом платье. Некоторые тут же были поражены ее красотой. Увидев нас, она состроила острый взгляд и сказала: «Куда это вы собрались? Урок начался». В ответ я усмехнулся и сказал: «Не твое дело, для нас твои уроки бесполезны», и прошел мимо нее, больше не обращая на нее внимания. В ответ она якобы разозлилась, Аж вена на лбу вздулась и крикнула: «Ты!» Я повернул к ней голову, ухмыльнулся и сказал: «Увидимся на экзамене через 2 месяца, учитель Сю». Больше ничего не сказав, я потащил остальных в библиотеку. Идя по коридору, Нили наконец-то решил задать вопрос: «В чем ты говорил с Сианин-младшей?» Она аж покраснела: «Давай, сознавайся». Братаны тут же навострили уши, а Лупия даже похлопал меня по плечу, со словами: «Давай же, братец Рейвен, нам же интересно». Я остановился, и все обратили на меня внимание, ожидая, когда я наконец-то скажу им. После, я якобы открыл рот, пытаясь что-то сказать, и тут же его закрыл. Лупия схватил меня за плечи и начал трясти, со словами: «Ну не томи ты уже». В ответ я усмехнулся и спокойно сказал: «Попросил ее о встрече сегодня ночью». Стоило мне сказать слово «ночью», как Лупия закричал на весь коридор: «Ночью? Да ладно». Когда его крик эхом пронесся по коридору, я с усмешкой сказал: «Ты дослушай сначала, это будет наш способ стать миллионерами». Слово «миллионерами» вызвало даже больше интереса, чем предыдущее, только в этот раз воскликнули уже все, даже Нили: «Миллионерами». Нили хлопнул меня по плечу и сказал: «Какой же у тебя способ?» Я слегка усмехнулся и сказал: «Сианин поможет нам скупить травы дымника пурпурного, очень скоро цены на эту траву взлетят в экспоненциально». Услышав мои слова, рука Нили задрожала, а глаза широко раскрылись. Ну, я его понимаю, ведь это его идея. Но, вот другие явно не знали об этом, а Нили скорее всего ломал голову над тем, как можно было бы скупить большее количество травы, ведь наши ресурсы ограничены. Я же в свою очередь предложил идеальное решение проблемы, так что сомневаться не стоит, что уже в скором времени мы станем миллионерами. Хоть деньги для меня не больше мусора, потому что я могу действовать с позиции силы, но вот мои братаны этого пока не могут, да и вряд ли эти моралисты станут действовать не по совести. Лупия посмотрел на меня как на идиота и спросил: «Дымник пурпурный, это же трава, чтобы отгонять насекомых, как же мы с помощью нее разбогатеем?» В ответ я усмехнулся и сказал: «Спроси брата Ли, он понял, о чем я. Кстати, братец Ли, ты собираешься сдавать экзамен на мастера алхимии, можем вместе сходить». Услышав мои слова, Нили как раз отошел от шока, чтобы снова в него войти. Однако, довольно быстро придя в себя, он сказал: «Рано еще, вот чуть позже можно будет. Пока в этом нет необходимости». Я согласно кивнула и сказал: «Когда настанет время, не забудь меня позвать». Нили улыбнулся и сказал: «Заметано, ладно, погнали в библиотеку, мы уже долго здесь стоим, если нас спалит проректор, будет сложно объясниться». Все кивнули и отправились в библиотеку. Добравшись до библиотеки, все кроме меня принялись тренироваться, я же наблюдал за тренировкой Нили. Как я и думал, его практика небесного дара немного другая, более слабые, абсорбирующие клетки Амаза, бросают вызов самим небесам. Черт, уже как истинный китайский культиватор говорю. С этой мыслью я закрыл глаза, погружаясь в медитацию. Я почувствовал резкий духовный порыв и открыл глаза. Увиденное меня не удивило, все кроме Нили смогли сильно повысить свою духовную силу. Нили же продолжал медитировать, а все стали наблюдать за ним. За окном уже был вечер, Нили уже должен скоро открыть глаза. Стоило мне подумать об этом, как от Нили прошла рябь духовной энергии и он открыл глаза. В этот момент он был похож на божество, смотрящий на этот бренный мир свысока. Однако это чувство пропало так же быстро, как и появилось. Нили встал, размял мышцы и сказал: «Ладно, пора по домам. Следующие 2 дня мы будем тренироваться здесь. После с помощью братца Рейвена и Сианин-младшей у нас появится достаточно ресурсов, чтобы быстро продвинуться на бронзовый ранг. Возможно, за 1/2 месяца мы уже сможем достигнуть этого уровня. К моменту экзамена мы будем уже почти на серебряном ранге». Все, кроме меня, воскликнули, услышав слова Нили: «На серебряном ранге». Нили уверенно кивнула и сказал: «Да, с нужными ресурсами мы точно сможем достичь серебряного ранга за 1.5 оставшихся месяца. Тем более», он посмотрел на меня и спросил: «Братец Рейвен, может, расскажешь им?» Я слегка кивнула и сказал: «Не пугайтесь следующих моих слов, они абсолютно правдивы. Остальную правду вы узнаете в дальнейшем, а пока довольствуйтесь этим». Братаны непонимающе на меня посмотрели, словно мысленно говоря, о чем это он. Видя их морды с знаком вопроса, я сказал: «На самом деле я на пике легендарного уровня, как по физической силе, так и по духовной энергии». Абсолютная тишина, так можно назвать феномен, вызванный моими словами. Однако это лишь затишье перед бурей. Как и предполагал, спустя минуту шокового молчания все, кроме Нили, воскликнули. «Чего? Братец Рейвен, это правда?» Я кивнула и сказал. «Это абсолютная правда. Скоро я собираюсь отправиться в одно место за ресурсами. Когда я вернусь, я передам их вам. Для меня они бесполезны. Это поможет вам за год достичь легендарного уровня, а может даже и выше». Услышав мои слова, у них отпали челюсти, все поголовно поклонились и сказали: «Мы благода». Я жестом остановил их глупую речь и сказал: «Мы братья. Или же, узнав мою истинную силу, вы перестали считать меня братом. Какие могут быть коленопреклонства между братьями? Ну, живо встали, если, конечно, считаете меня братом». Когда я договорил, они продолжали стоять на коленях, неуверенно смотря на меня. Видя это, я вздохнул. Нили же вдруг рассмеялся и сказал: «Вы чего творите? Брат Рейвен доверил вам свою тайну, а вы вместо того, чтобы порадоваться, решили колени преклонить? Позор вам, братья!» Услышав его слова, мальчики внимательно на него посмотрели и сказали: «Так ведь, он легендарный». Я перебил их: «Всего лишь легендарный, это не что-то особенное в этом мире. Говоря иначе, то, что вы считаете вершиной мира, является лишь отправной точкой. Там, откуда я родом, это считается посредственностью, тем более, я верю, что вы уже через год сможете достичь этого уровня и отправиться покорять новые вершины вместе со мной. Же я останусь на том же уровне. В этом мире, где мы с вами живем, невозможно добраться до более высокого уровня, однако, существуют другие миры, где легендарный уровень не выше муравья. Мой покойный отец рассказывал, что мой дед прибыл из такого мира, создал семью, а после вернулся назад в тот мир, оставив моему отцу знание о том мире и как туда попасть. Через год в тот мир откроется портал, и если вы все достигнете легендарного уровня, мы вместе с вами отправиться туда, если, конечно, вы этого хотите. Я извиняюсь за то, что не сказал вам раньше и скрыл это от вас. Не хотел, чтобы вы относились ко мне как-то по-особенному. Я такой же, как и вы. Незачем быть вежливым с братьями». Мальчики посмотрели на меня со слезами на глазах, а Лупи окинулся на меня и схватил в медвежье объятия, всхлипывая, говоря: «Брат Рейвен, вуа-а-а, прости нас, вуа-а-а». Парни поочередно извинились, а Нили смеялся, смотря на это. Лупи, покраснев, отцепился от меня и зыркнул на смеющегося Нили со словами: «Чего ржешь, Ли?» Только через некоторое время Нили перестал смеяться и сказал, отдышавшись: «Над вами, идиотами, вы бы видели свои лица. Ладно, это не важно, теперь вы знаете секрет братца Рейвена, и я могу быть спокоен». Он посмотрел на меня и спросил: «Вот только о каких таких ресурсах говорил брат Рейвен, и о каком мире?» Я ответил ему: «Кровавые кристаллы, а мир называется Край Драконьих Руин». Услышав знакомое название, Нили очень сильно удивился, но виду не подал. После неловкого молчания он закашлялся и сказал: «Нам пора по домам, уже вечер». Все согласно кивнули, им хватило шока на сегодня, еще большего они бы не выдержали, поэтому они не задавали никаких вопросов по поводу такого резкого прощания и, попрощавшись с друг другом, разошлись. Когда вышел последний мальчик, Нили остановил меня на выходе и сказал: «Ты сказал, что в Край Драконьих Руин можно будет попасть через год. Что ты имел в виду?» Я остановился и ответил ему: «Верно, старейшины семь божественных сект будут набирать учеников для своих сект. Это произойдет этой зимой, в мире, называемом подземельем. Один из этих старейшин является хозяином этого подземелья, он как раз и устраивает испытания для достойных. Сам этот хозяин набирает людей в секту божественных перьев. Ты, конечно же, знаком с этой сектой. Само подземелье является местом древнего поля боя богов. Их сила была равна примерно 2-3 сферы судьбы небес. Однако для этого мира они были богами. Ладно, это не так важно, важнее, особенно для тебя, другое». Услышав мои слова, он внимательно посмотрел на меня, ожидая продолжения. Видя это, я продолжил: «В том месте живут разные кланы, разных рас, людские кланы там тоже есть. Они живут там бедно, пытаясь выжить, однако, там много экспертов божественного уровня, превзошедших легендарных. Постигнув некоторые принципы этого мира, они, сами того не зная, попали в ловушку высшего существа. Чуть позже я возьму тебя в одно место, где ты сможешь более подробно понять мои слова, но не это для тебя важно. В подземелье находится убежище темной гильдии, а их глава, повелитель демонов, является перерожденным культиватором, как и ты, но, чтобы выжить, Он использовал жертвенный метод, принося в жертву 1000 новорожденных детей, перерождаясь в одном из этих детей. Как и у тебя, его враг мудрец император Шэн Ди. Этого парня много разных сокровищ легендарного уровня, которые он передал своим подчиненным Гуиша и Лунша. Понятия не имею, почему этот ублюдок хотел уничтожить Светозар, но знаю, куда бы они спрятались в этом случае. В Светозаре есть место, огражденное барьером, которое ведет в другое, искусственно созданное измерение какого-то эксперта. Я предполагаю, что это место создал император Кунмин, дабы найти своих наследников. Ты как раз один из них. Возьму тебя с собой, когда отправлюсь за кровавыми кристаллами, и ты поймешь, о чем я. В том маленьком измерении живут несколько кланов и некоторое количество малых поселений. Не буду говорить каких, ты сам вскоре узнаешь, но, я предупреждаю, я собираюсь устроить там геноцид одного из кланов. На это у меня есть веская причина. В общем, готовься, и не забудь принять участие в экспедиции в древний город. Уверен, ты помнишь, о чем я. Во-первых, это для тебя отличная возможность побыть с Цзыюнь, а во-вторых, там лежит одна из страниц книги демонических сущностей времени и пространства. Договорив эти слова, я больше не сказал ни слова, так как меня уже ждет Сианин, и я порядком так задержался здесь. Уходя, я обернулся и заметил, как Нили завис на месте, обрабатывая полученную от меня информацию. Усмехнувшись увиденному, я вышел за пределы библиотеки. Добравшись до места, где я лечил Сианин, я не увидел самой Сианин. Похоже, я пришел слишком рано. Посмотрев в небо на прекрасную луну, я уселся возле дерева, погружаясь в медитацию. Спустя некоторое время, в 500 метрах от меня, я услышал шорох листьев и быстро приближающиеся отступы от деревьев. Спустя пару минут, на поляне появилась запыхавшаяся Сианин. Она пыталась сказать: «Пэ, прости, я перебил ее словами: «Сперва отдышись, дуреха, никуда не уйду». Отдышавшись, Сианин с покрасневшим лицом сказала: «Опоздала», и отпустила свою прекрасную рыжую голову. Осмотрев ее сверху донизу, я сразу понял причину, по которой она опоздала, и рассмеялся, после чего сказал: «Дурочка, Женя на свидание тебя пригласил, зачем так вырядилась?» Сианин залилась краской от моих слов, а я, чуть позже налюбовавшись ее милой мордашкой, сказал: «Хотя, должен признать, выглядишь ты прекрасно». После моих слов Сианин оживилась и с блеском в глазах спросила: «Пэ, правда?» Я ответил ей: «Конечно, я не стал бы врать». От моих слов на ее устах появилась счастливая улыбка, а щечки порозовели, словно цветущая вишня. Видя эту замечательную картину, я все же вспомнил, зачем ее сюда позвал, и кашлянул два раза, привлекая ее внимание. «Кхе, тебе, наверное, интересно, зачем я тебя позвал?» Услышав мои слова, она кивнула головой, и я продолжил говорить: «Есть одно дельце, с которым мне нужна твоя помощь, но я не уверен, что ты согласишься». Стоило мне договорить, как она серьезно посмотрела на меня и столь же серьезно заявила: «Сделаю все, что в моих силах». Видя ее настрой, я слегка улыбнулся и сказал: «Помоги мне скупить все травы дымника пурпурного на рынке, так много, как только сможешь». Из-за моих слов у нее на голове словно знак вопроса появился. Она наклонила голову в бок и с сомнением спросила: «Дымника пурпурного, даже на один ялинби можно купить большой пучок этой травы, сколько именно тебе нужно?» Я улыбнулся еще шире и сказал: «Так много, как только сможешь. Конечно, я прошу тебя не запросто так, я дам тебе нечто более ценное как аванс, а в будущем верну затраченные деньги в двойном размере». Щечки Сианин покраснели, и она воскликнула: «Хорошо, я все сделаю, но мне ничего не нужно взамен». Ее взгляд был полон решимости, но я покачал головой, появился возле нее как призрак, и погладил по голове, со словами: «Дурочка, ты же хочешь стать сильнее, чтобы не зависеть ни от кого в этом мире? Знаю такой способ». Она отпрыгнула от меня как испуганный кролик, оставляя меня стоять в глупой позе с рукой, гладящей воздух, и сказала с волнением в голосе: «Какой способ?» Я усмехнулся и сказал: «А очень хороший. Тебя есть первичный кристалл духа?» Мой вопрос застал ее врасплох, и она воскликнула, маша руками: «Не такая». Потом, осознав свою ошибку, она покраснела до самых ушей и сказала: «Что? Да-да, у меня с собой 3 неиспользованных кристалла». Она достала из своего пространственного кольца кристалл и протянула мне, со словами: «Держи». Видя это, я покачал головой и сказал: «Мне он не нужен, просто направь свою духовную силу в него. Хоть она не понимала зачем, но все же послушно направила внутрь кристалла свою силу. Кристалл тут же вспыхнул в синем сиянии, внутри него появились очертания сине-белого существа, похожего на дракона, а вокруг него словно завывал ветер и била молния. Увидев это, я с улыбкой сказал: «Тебе очень повезло. Сила духа 83 единицы, атрибут громовой ветер, форма сосуда души крылатый дракон». В тот же миг, над ее головой словно появилась сотня значков вопроса, и она спросила: «Форма сосуда души, атрибут, громовой ветер, крылатый дракон, что все это значит?» Я улыбнулся ей, отчего она лишь слегка покраснела, видимо уже выработала некоторый иммунитет, и сказал: «Ну, если говорить проще, то для тебя подойдут техники громового ветра, с ними твое развитие будет неумолимо двигаться вперед, используя другие техники, например техники твоего клана, ты губишь свой потенциал, но все равно сможешь развиваться, хоть и не так быстро и эффективно». Договорив, я выдохнул и сказал: «Слушай внимательно, сейчас я передам тебе технику, которая намного сильнее всего того, что ты пробовала раньше». С этими словами, я принялся объяснять ей принципы техники и произносить ключ активации. После того, как я передал ей технику, она в тот же миг ее активировала. Порыв ветра, исходящий от ее тела, пощекотал траву вокруг нее и поднял мои волосы, словно под воздействием вентилятора. Она открыла глаза и смущенно, не зная что сказать, от такой щедрости, произнесла: «Рейвен Кисараги». Я улыбнулся ей и сказал: «Это дракон на крыльях громового ветра, в самый раз для тебя». Стоило мне договорить, как нечто очень мягкое обвило мою шею словно змея, и смотря своими янтарными глазами, прямо в мои небесно-голубые глаза, сказала: «Так благодарна тебе, сначала ты исцелили меня, теперь даруешь столь мощную технику, я даже не знаю, как отплатить тебя». Потом, заметив, насколько она дерзко обхватила мою шею, она как испуганный кролик отпрыгнула от меня, покраснев до кончиков ушей. Видя это, я сказал: «Для начала перестань называть меня полным именем, зови меня просто Рейвен. Во-вторых, мне ничего не надо, мы же друзья, а друзья должны помогать друг другу. Хе-хе-хе, но, если хочешь знать, ты мне очень нравишься, однако, пока тебе не исполнится хотя бы 16 лет, мы не сможем быть вместе, и дело не в твоей семье, или твоем браке по принуждению, так как стоит тебе пожелать, как Шэнь Фэй исчезнет из твоей жизни, словно его никогда и не было. Если твои и мои чувства не изменятся, то я хотел бы, чтобы ты стала моей женой». Услышав мои слова, она подняла свою прекрасную головушку, с неверием и одновременно с счастьем во взгляде. Простояв так в абсолютной тишине, она наконец-то нарушила тишину, с надеждой в голосе: «Это правда? Если при достижении 16 лет, мои чувства не изменятся, мы сможем быть вместе, это обещание?» Я кивнула и сказал: «Это обещание, а пока, мы можем быть хорошими друзьями, если ты не против, я буду называть тебя Нин-младшая». Стоило мне договорить, как Нин-младшая радостно кивнула и сказала: «Ты пообещал, теперь не можешь забрать свои слова назад, ты можешь называть меня как захочешь». Услышав ее прекрасный голос, полный радости и надежды на будущее, я не мог не вздохнуть и сказать: «Не возьму свои слова назад, но хочу тебя предупредить, я не могу обещать, что ты будешь единственной женой, в будущем ты поймешь, о чем я, но я могу пообещать сделать тебя счастливой и оберегать от любых опасностей, пока я жив». Сперва, после моих слов, радостный огонек погас в ее глазах, но услышав, что я обещаю ей счастье и защиту, огонек радости снова загорелся, пусть и не так, как раньше, и она спросила: «Обещаешь?» Слегка кивнув в ответ, я сказал: «Обещаю. Пока я жив, ни одно существо не посмеет и пальцем к тебе прикоснуться. Ладно, раз уж мы уже здесь, почему бы тебе не потренироваться, а я помогу тебе в этом». Она непонимающе уставилась на меня, с мило покрасневшим лицом. Видя это, я слегка улыбнулся и сказал: «Распылю в воздухе чистую духовную энергию, поглотив ее, ты сможешь прорваться на бронзовый уровень. Пока ты будешь занята поглощением, я буду защищать тебя от внешних опасностей». Нин-младшая кивнула в ответ: «Угу». Она села в позу медитации и начала поглощать духовную энергию по принципу техники дракона на крыльях громового ветра. Видя это, я сел чуть поодаль от нее и направил свою энергию из сосуда души прямо во внешний мир, используя одну из техник, что Нили узнал в своих путешествиях. С помощью этих техник, сильные кланы растили монстров, позволяя сильным экспертам передавать свою духовную энергию молодому поколению клана. Существовали даже специальные турниры за право поглощения энергии мастеров сферы боевого предка. Распылив энергию в воздухе, я разбавил ее концентрацию, чтобы не навредить Нин-младший, после чего поддерживал этот уровень, чтобы энергия не рассеялась. Наступило утро, за это время Нин-младшая ни разу не открыла глаза, судя по ауре, что исходит от нее, она явно преодолела бронзовый ранг и уже практически на пике пятой звезды бронзового ранга. Вдруг она открыла глаза, и они загорелись синим свечением. В тот же миг от ее тела распространилась волна духовной энергии. Восстановив дыхание, она с неверием воскликнула: «Серебряный ранг, одна звезда серебряного ранга, Рывен, я...» Я остановил ее речь словами: «Не стоит меня благодарить. По правде говоря, я не знаю, что произошло и почему эффект так силен, но, скорее всего, это связано с моей особой духовной энергией. Вообще ты должна была подняться всего на бронзовый ранг, возможно на 2-3 звезды, но этот эффект, он бросает вызов самим небесам». Вдруг, в своей голове я услышал голос жены. Жена, услышав ее слова, я мысленно задал ей вопрос: «Насчет духовной энергии понятно, но что значит физическая сила на серебряном уровне? Ведь Нин-младшая ни разу даже не корчилась от боли, а ее кожа не плавилась на глазах, как в случае со мной. А, я, кажется, понял, это связано не столько с ее регенерацией, а скорее с природой моей техники культивации и ее. То есть, хоть она и достигла серебряного ранга по физической силе, она даже близко не сравнима с моим серебряным рангом физической силы, проще говоря, ее закалка гораздо слабее». Жена в ответ усмехнулась и сказала: «Жена, я покраснел от стыда, вспомнив свой позорный титул, и сказал: последнее было лишним». В ответ жена рассмеялась и замолчала, больше не говоря ни слова. Больше не обращая на это внимания, я открыл глаза и увидел, как Нин-младшая приблизилась своим лицом к моему и пристально смотрит на меня, при этом улыбаясь. Но стоило мне открыть глаза, как ее прекрасная кожа покраснела до кончиков ушей, и она плюхнулась на свою молоденькую попку в испуге от неожиданности. Посмотрев на ее милую реакцию, я сказал ей: «Уже утро, мне нужно встретиться с братьями, оставляю закупку травы на тебя». После своих слов я приблизился к ее уху и нежным тоном прошептал: «Ты такая милая, когда краснеешь». Потом я отстранился от ее уха и уже более спокойно добавил: «Кстати, я разобрался в том, почему ты так стремительно повысила свой ранг. За этот месяц ты, скорее всего, сможешь достичь легендарного, а то и пика легендарного, если, конечно, будешь тренироваться рядом со мной, сам на пике этого низшего мира. Однако, не удивляйся так сильно, это лишь начало нашего пути. Этой зимой я покину этот мир и отправлюсь в другой, более высший мир, где 5 звезд легендарного ранга не более чем муравей под ногами. Возьму с собой своих доверенных друзей, если вы, конечно, этого захотите. Однако, там каждый будет сам по себе. И помирись с Цзюнь, она же была твоей лучшей подругой. Вскоре препятствие в виде статуса навсегда исчезнет из вашей жизни. В том мире вам придется рассчитывать лишь на свои силы и талант. Конечно же, вас найду в будущем, но только когда буду уверен, что смогу вас всех защитить». Цзюнь, хоть и дочь главы города, она далеко не такая принцесса, которой может казаться. Когда я договорил, я посмотрел на ее шокированное лицо и сказал: «Будь уверена, эта девочка меня совсем не интересует. Она возлюбленная моего брата Нили. Ладно, мне уже пора, братья ждут. Обдумай мои слова и не забудь про траву дымника пурпурного. Вскоре я соберу вас всех вместе и подробно расскажу об испытании, которое вам придется пройти, чтобы попасть в тот мир вместе со мной, а также начну вас всех вместе тренировать. Тогда, уже через месяц, вы все достигнете моего уровня, и мы сможем готовиться к испытаниям того старейшины». После этих слов я снова приблизился к ее уху и сказал нежным голосом: «Не скучай». В тот же миг, отстранившись от нее, я напоследок улыбнулся ей и исчез с ее поля зрения, оставляя ее шокированную в раздумьях. Я практически мгновенно выбрался из леса и добрался до академии. Зайдя внутрь, я направился в библиотеку. Когда я вошел в нее, я увидел, что все братья уже здесь, и они тренируются. Усевшись в позу лотоса рядом с ними, я стал дожидаться, когда же они наконец-то закончат. Я услышал голос Нили: «Братец Рывен, «Ты как здесь оказался?» Все тут же обратили на меня внимание. Я слегка усмехнулся и сказал: «Меня для вас просто отличные новости. Это связано с вашим развитием». Услышав это, даже Нили навострил уши, внимательно ожидая продолжения. Видя такую реакцию, я сказал торжественным тоном: «Раньше я считал, что за этот год помогу вам достичь легендарного ранга, однако теперь все изменилось». Я специально замолчал, нагоняя мрачную атмосферу. Все тут же вздохнули, кроме Нили, который вполне знал, как достичь легендарного за этот год, поэтому он же и произнес: «Давай не томи, ты же сказал отличные новости, значит это что-то хорошее, а не плохое». Посмотрев на Нили, я улыбнулся улыбкой чеширского кота и сказал: «Ты прав, братли, на самом деле, я нашел способ поднять вас до легендарного уровня до начала испытаний от Академии». Услышав эти слова, даже Нили в шоке уставился на меня, а библиотека погрузилась в абсолютную тишину. При желании, можно было бы услышать, как частица пыли оседает на книгах. Вдруг, все, кроме Нили, как один произнесли: «Чего?» Нили же посмотрел на это и сказал: «Братья, я поговорю с братцем Рейвином об этом, а вы пока подождите». Договорив эти слова, он положил мне руку на плечо и повел в уголок за полками книг, где никого не было, и серьезно сказал: «Что это за чудесный способ такой? Знаю лишь несколько способов достичь этого уровня за 1-2 месяца, и ни один из них в нашей ситуации невозможен». Услышав это, я усмехнулся и сказал: «Священное искусство передачи духовной силы». Стоило мне произнести название техники, Нили в шоке уставился на меня, после чего, через некоторое время сказал: «Хоть это действительно возможно, но чтобы этого достичь, ты должен быть как минимум в сфере боевого предка, а от тебя по-прежнему исходит 2 ауры, одна выше божественной, а вторая лишь сравнима с 3-й сферой судьбы небес. Как же ты собираешься тренировать нас этим методом?» На его слова я кивнул и сказал: «Верно, однако кое-что ты все же не учел. Моя духовная энергия необычная, ты видел цвет моего сосуда души, он белоснежно-белый. Так вот, я выяснил, что в состав моей духовной энергии входит энергия под названием изначальная энергия, она настолько мощная, что при использовании священного искусства передачи духовной силы, когда я распыляю ее в окружающем пространстве и контролирую ее концентрацию, если практик использует мощную технику, которая позволяет гармонично поглотить духовную энергию из окружающей среды, усваивая ее в каждой клеточке тела, то, при поглощении моей изначальной энергии, тело практика подстраивается под мои параметры, то есть, они неумолимо поднимаются в уровне, пока не достигнут моего уровня. В твоем случае это будет гораздо эффективнее, так как методы развития у нас одинаковые, то и физическая сила твоя станет 30, а может даже 50 от моей. Однако, как ты понимаешь, поглощать нужно постепенно, в маленьких объемах, иначе тела просто не выдержат, и изначальная энергия поглотит их, делая частью себя». Когда я договорил, Нили погрузился в раздумья. Спустя некоторое время, Нили сказал: «Если все действительно так, как ты говоришь, то это бросает вызов самим небесам. Хоть я никогда не слышал про изначальную энергию, я все же доверюсь тебе. Ты уже проводил испытания?» Я кивнул и сказал: «Хотел помочь Нин-младшей добраться до бронзового уровня и подарил ей технику дракона на крыльях громового ветра, однако посчитав, что одной практики для этого будет недостаточно, я использовал метод передачи духовной силы. Вот тогда-то и случился этот феномен». Нин-младшая с 83 единиц духовной силы поднялась до 1 звезды серебряного ранга за 1 ночь. Услышав это, Нили раскрыл рот и сказал: «Это действительно противоречит воле небес. Как я понял, за раз ты сможешь поднять нас до 1 звезды серебряного ранга, а дальше уже пойдут усложнения. Каков предел в день после 1 звезды серебряного ранга?»